Десятое. Никогда не доводилось мне видеть по-настоящему свирепого человека, пока я не увидел Тангиля из Карманьяки. Он переплывал в своей позолоченной лодке реку древних рек, а я стоял на берегу вместе с Матиасом и ждал его. А послал меня туда Юнатан. Ему хотелось, чтобы я взглянул на Тангиля. «Потому что тогда тебе будет понятней, почему люди в здешней долине трудятся, как рабы, голодают и умирают, с одной единственной мыслью и мечтой — снова увидеть свою долину свободной». Высоко-высоко на вершине горы древних гор стоял неприступный замок Тангиля. Лишь иногда переправлялся он через реку в долину Терновника, чтобы нагонять страх на местных жителей, дабы никто из них не забывал, кто он такой, Тангиль, и не осмеливался бы мечтать о свободе. Так говорил Юнатан. Сначала я почти ничего не видел. Так много солдат Тангиля, заслоняя реку, стояло передо мной. Длинная цепь солдат. Их пригнали охранять Тангиля, пока он пребывает в долине Терновника. Сдается мне, он боялся, что какая-нибудь стрела со страшным свистом вонзится в него откуда-нибудь сзади. Юнатан говорил, что тираны всегда боятся, а Тангиль был самый страшный из тиранов. Нет, сначала ни Матиас, ни я ничего не видели. Но потом я догадался, что делать. Солдаты стояли там такие важные, широко расставив ноги. Солдаты Тангиля. И если я распластаюсь по земле за спиной того, кто шире всех расставил ноги, то меж его ног смогу взглянуть на реку. Но мне не удалось подговорить на это Матиаса. «Важнее всего, чтобы увидел ты, — сказал он, — и чтоб никогда не забывал, что видел здесь сегодня». И я увидел. Увидел большую, красивую позолоченную лодку, которая приближалась к берегу по реке, а на веслах застыли одетые в черные гребцы. Сколько там было весел! Куда больше, чем я мог сосчитать, а их лопасти сверкали на солнце всякий раз, когда их поднимали вверх. Гребцам приходилось нелегко. Сильное течение грозило унести с собой лодку. А может быть, где-то ниже по течению был водопад, всасывавший в себя могучие речные воды. Откуда-то издалека доносился громкий шум водопада. «Ты слышишь, как шумит водопад? Кармафалет!» — сказал Матиас в ответ на мой вопрос. «Песнь водопада Кармафалет здесь, в долине Терновника. Колыбельная песнь, к которой прислушиваются дети, когда ложатся спать». Я стал думать о детях в долине Терновника. Должно быть, прежде они бегали здесь, играли и плескались в воде у берега и очень веселились. А теперь от веселья не осталось и следа. Из-за этой стены, этой неумолимой стены, запирающей все вокруг, вдоль всей этой длинной стены было лишь двое ворот. Те, через которые я прошел сюда, они назывались «Большие ворота». И еще одни здесь, у реки, с причалом перед ними, где уже пришвартовалась лодка Тангиля. Ворота недавно открывали, чтобы пропустить Тангиля. И меж солдатских сапог я увидел под аркой ворот причал и черного скакуна, ожидающего своего хозяина Тангиля. Скакун был такой красивый. Седло на нем сверкало золотом. Золотом сверкала и уздечка. И я увидел, как Тангиль выходит вперед, вскакивает в седло, проезжает верхом через ворота и внезапно оказывается совсем рядом со мной, так что мне видно его свирепое лицо и его свирепые глаза. «Злой, как змей», — сказал о нем Юнатан. И правда, у Тангиля точь-в-точь змеиный вид, ужасно злой и кровожадный, и одежда на нем красная, как кровь, и султан на шлеме тоже красный. словно он окунул его в кровь. И глаза его смотрят прямо вперед, словно вокруг нет людей. Похоже, на всем свете для него не существует никого, кроме самого Тенгиля из Карманьяки. Да он просто ужасен! Всем жителям долины Терновника было велено явиться на городскую площадь. Тенгиль должен держать там перед ними речь. Мать и Асия, конечно, тоже пришли туда. Это была такая прекрасная, такая нарядная маленькая площадь, окруженная со всех сторон чудесными домами. И вот все обитатели долины Терновника собрались там, как приказал Тенгиль. Они стояли молча и только и делали, что ждали. Однако, о, как чувствовались их ожесточение и горечь! Здесь они верно плясали и играли, и пели летними вечерами, или же, быть может, просто сидели на скамьях перед постоялым двором и болтали друг с другом под липами. Там росли две вековые липы. К ним-то и подъехал Тенгиль и остановил коня. Он по-прежнему сидел на коне, глядя поверх площади и поверх людей. Я был совершенно уверен, что никого из них он не видел. Рядом с ним находился его советник, высокомерный человек по имени Пьюке, как я узнал от Матиаса. У Пьюке был белый конь, такой же прекрасный, как черный скакун Тенгиля. Два властелина восседали верхом на конях и неотрывно смотрели прямо перед собой. Они долго сидели так, а вокруг стояли, охраняя их, солдаты, люди Тенгиля в черных шлемах и черных плащах, с обнаженными мечами в руках. Солнце уже стояло высоко в небе. День был теплый, и видно было, что солдаты обливаются потом. «Как, по-твоему, что скажет Тенгиль?» — спросил я Матиаса. «Что он нами недоволен?» — ответил Матиас. «Что он может еще сказать?» «По правде говоря, Тенгиль с нами сам не разговаривал. Не мог же он говорить с рабами. Он говорил только с Пьюке, а Пьюке велено было возвестить народу, что Тенгиль недоволен жителями долины Терновника. Работают они в полсилы, да еще укрывают врагов Тенгиля. «Юнатан, львиное сердце еще не найден», — сказал Пьюке. «Наш милостивый князь весьма этим недоволен». «Да, это так», — услышал я, как кто-то бормочет, совсем рядом со мной. Это был нищий бедняга в лохмотьях, какой-то маленький старикашка с всклокоченными волосами и седой всклокоченной бородой. «Терпению нашего милостивого князя скоро наступит конец», — провозгласил Пьюке, «и он жестоко и беспощадно покарает долину Терновника». «Да уж, так им и надо, точно», — проворчал старикашка, стоявший рядом со мной. И я подумал, что, должно быть, он чокнутый, из тех, что немного не в себе. «Однако», — продолжал Пьюке, «наш милостивый князь в своей великой доброте подождет еще некоторое время с кровавой карой. Он даже назначил вознаграждение. 20 белых лошадей получит тот, кто приведет к нему львиное сердце». «Тогда я схвачу этого хитрого лиса», — сказал старикашка, толкнув меня в бок. 20 белых лошадей от нашего милостивого князя. Щедрая плата за такого маленького лисенка». Я так разозлился, что охотнее всего ударил бы его. «Даже если ты не в себе, нечего болтать всякие глупости». «Совести у тебя нет», — прошептал я. А он рассмеялся. «Ну, не то, чтобы совсем не было», — сказал он, заглянув мне прямо в глаза. И я увидел его глаза. Такие красивые глаза были только у Юнатана. Все-таки совести у него не было ни на грош. Как он мог явиться сюда? Как мог торчать под самым носом у Тенгиля? хотя, правда, никто бы его не узнал, даже Матиас, до тех пор, пока Юнатан, похлопав его по плечу, не сказал: «Старик, а разве мы с тобой не встречались?» Юнатан обожал переодеваться. У нас на кухне он вечно разыгрывал для меня по вечерам целые спектакли. Я имею в виду те времена, когда мы жили на земле. Он и в самом деле мог вырядиться как чучело и развлекаться вовсю. Он частенько смешил меня, и я так хохотал, что у меня живот схватывало. Но здесь, на глазах у Тенгиля, это было страшной дерзостью. «Мне необходимо посмотреть, что происходит». «Да, мне тоже», — прошептал он. Теперь он больше не смеялся. Да и вообще смеяться было нечему, потому что Тенгиль приказал всем мужчинам из долины Терновника выстроиться в один ряд перед ним и своим толстым указательным пальцем стал показывать на тех, кого следует перевести через реку в Карманьяку. Я знал, что это означает. Юнатан рассказывал мне, ни один человек из тех, на кого пал выбор Тенгиля, живым не вернется. Им придется трудиться в поте лица и таскать камни для крепости, которую Тенгиль повелел воздвигнуть на самой вершине горы Древних гор. Это должна быть такая крепость, которую ни один враг никогда не смог бы завоевать, и тогда Тенгиль будет восседать там из года в год во всей своей свирепости и, наконец-то, почувствует себя в безопасности. Но чтобы построить такую крепость, требуется множество рабов, и они должны будут трудиться на износ до тех пор, пока не падут мертвыми. «И тогда они достанутся Катле», — рассказывал Юнатан. «Меня бил озноб на залитой солнцем площади. Хотя Катла для меня всего лишь мерзкое имя, и ничего больше». Когда Тенгиль, указывая пальцем, делал свой выбор, на площади стояла жуткая тишина. Только маленькая пташка, сидя на самой верхушке дерева, прямо над Тенгилем, прекрасно пела, выводя свои трели. Верно, эта пташка не знала, чем был занят там внизу, под липой, Тенгиль. То тут, то там слышался плач. Жалость брала при виде того, как они плакали, как плакали все эти женщины, которым суждено было потерять своих мужей, и все дети, которые никогда больше не увидят своих отцов. А вообще-то плакали все, и я тоже. Что до Тенгиля, то он этого плача не слышал. Сидя верхом на своем коне, он все указывал и указывал пальцем на очередную жертву. И всякий раз, когда он приговаривал кого-нибудь к смерти, алмаз на его пальце сверкал. Это было ужасно. Одним лишь указательным пальцем он обрекал людей на смерть. Но один из тех, на кого пал его выбор, явно сошел с ума, когда услышал, как плачут его дети. Вырвавшись из рядов жителей долины Терновника, он, прежде чем солдаты успели остановить его, ринулся на Тенгиля. «Тиран!» — закричал он. «Когда-нибудь ты тоже умрешь! Ты подумал об этом!» И он плюнул в Тенгиля. Лицо тирана не дрогнуло. Он подал лишь знак рукой, и солдат, стоявший ближе всех к смельчаку, поднял свой меч. Я увидел, как меч сверкнул на солнце. Но в тот же миг Юнатан, обхватив рукой мой затылок, прижал меня к груди. Он спрятал мое лицо, чтобы я ничего не увидел. Но я почувствовал, а может, и услышал, как что-то всхлипнуло в груди у Юнатана. А когда мы шли домой, он плакал. Никогда раньше за ним такого не водилось. В долине Терновника это был день траура. Горевали все. Все, кроме солдат Тенгиля. Они, напротив, радовались всякий раз, когда Тенгиль появлялся в долине Терновника, потому что он устраивал пир для своих людей. Не успевала еще высохнуть кровь несчастных, убитых на площади, как туда выкатывали бочку пива, полную до краев, и выносили поросят, которых целиком жарили на вертелах. Густым маревом стелился тогда над долиной терновника чад, а все люди Тенгиля ели и пили и похвалялись перед жителями тем, что Тенгиль устроил им такое знатное угощение. Но ведь эти бандиты жрут поросят из долины терновника и хлещут пиво, сваренное в долине, — говорил Матиас. Самого Тенгиля на пиру не было. Выбрав достаточное, по его мнению, количество смертников, он переправлялся обратно через реку. А теперь он верно сидит довольный в своем замке и думает, что нагнал страху на долину терновника, — сказал Юнатан, когда мы возвращались домой. Он думает, что кроме запуганных рабов здесь больше никого не осталось. «Однако он ошибается», — уверенно произнес Матиас. «Тенгиль не понимает одного. Ему никогда не сломить людей, которые борются за свою свободу и держатся вместе так, как мы». Мы проходили мимо маленького домика, окруженного яблоневыми деревьями, и Матиас сказал: «Здесь жил тот, кого только что убили». На каменных ступеньках сидела женщина. Я узнал ее. Вспомнил, как она закричала, когда Тенгиль указал пальцем на ее мужа. А теперь она сидела с ножницами в руках и отстригала свои длинные светлые волосы. «Что ты делаешь, Антония?» — спросил Матиас. «Что ты собираешься делать со своими волосами?» «Что делать?» «Тетиву для луков», — ответила Антония. Больше она ничего не сказала. Но я вовек не забуду ее глаз, когда она это говорила. За многие провинности в долине Терновника приговаривали к смерти. Но опаснее всего было иметь оружие. Это запрещалось строже, чем что-либо другое. Солдаты Тенгиля рыскали по округе, заглядывая в дома и усадьбы в поисках спрятанных луков, мечей и копий. Но они никогда ничего не находили. И все-таки во всей долине не нашлось бы ни единого дома, ни единой усадьбы, где бы не хранилось оружие, где бы не выковывали мечи для той битвы, которая разыграется в конце концов, рассказывал Юнатан. Белых лошадей Тенгиль обещал также в награду тем, кто выдаст тайные склады оружия. «Какая чепуха!» — усмехнулся Матиас. «Неужто он в самом деле считает, что в долине Терновника найдется хоть один предатель?» «Нет, достаточно, что такой нашелся в долине Вишен», — горестно сказал Юнатан. «Да, я точно знал, что рядом со мной идет Юнатан. Но трудно было помнить об этом при виде его бороды и лохмотьев. Юсси не довелось испытать такую жестокость, такой гнет и насилие, какие знали мы», — объяснил Матиас, «иначе бы он никогда не стал делать то, что делает». «Интересно, что задумала София», — сказал Юнатан, «и мне так хотелось бы знать, вернется ли Бьянка целой и невредимой». «От всей души будем на это надеяться», — произнес Матиас. Вернувшись домой, в Матиас Горден, мы увидели, что толстый дудик, развалясь на зеленой траве, играет в кости с тремя другими стражниками Тенгиля. Видно, нынче они были свободны от службы, потому что пролежали там среди кустов терновника все послеобеденное время. Мы могли наблюдать их из кухонного окошка. Они играли в кости, ели сало и пили пиво, которое целыми ведрами таскали с площади. Так что мало-помалу они уже не в силах были играть в кости, а могли только есть сало и пить пиво, а потом только пить пиво. Но вскоре они уже вовсе ничего не делали, только ползали, словно жуки, в зарослях терновника. Под конец же они все четверо заснули. Их шлемы и плащи лежали в траве, куда они их побросали. Вряд ли бы кто смог пить пиво, парясь в толстом шерстяном плаще в такой теплый день. Однако, знай об этом Тангиль, он велел бы их избить, — сказал Юнатан. Затем он исчез в дверях. И не успел я даже испугаться, как он вернулся назад с плащом и шлемом в руках. — Зачем тебе эта дрянь? — спросил Матиас. — Еще не знаю, — ответил Юнатан. — Думается, придет час, когда и плащ, и шлем мне пригодятся. — А я думаю, придет час, когда ты попадешься с ними, — предупредил его Матиас. Но Юнатан, сорвав с себя лохмотья и бороду, надел шлем и плащ. И вот он стоял перед нами, похожий, как две капли воды, на стражника Тангиля. Это было просто отвратительно. С дрожью в голосе Матиас попросил его, ради бога, спрятать этот гадкий наряд в какой-нибудь тайник. Юнатан так и сделал. Потом мы легли и проспали остаток дня, поэтому я не знаю, как все было, когда толстый Дудик и его приятели, проснувшись, стали выяснять, чей шлем и чей плащ исчезли. Матиас тоже спал, но, как он рассказывал позднее, внезапно проснулся, услыхав крики и проклятия, доносившиеся из зарослей терновника. Ночью мы продолжали нашу работу, копая подземный ход. «Осталось 3 ночи, не больше», — заверил нас Юнатан. «А что будет потом?» — спросил я. «Потом должно произойти то, ради чего я сюда явился», — ответил Юнатан. «Может, это и не удастся, но я должен, во всяком случае, попробовать освободить Урвара». «Только вместе со мной», — решительно произнес я. «На этот раз ты не покинешь меня. Куда бы ты ни пошел, я последую за тобой». Он долго смотрел на меня, а потом улыбнулся. «Ладно, если ты в самом деле этого хочешь, я тоже хочу этого», — сказал он.